Тем временем с шипением и свистом пара старый поезд показался из туннеля и начал медленно подползать к платформе. Это напоминало о еще одном позитивном моменте. Как ни странно, но Гермиона Грейнджер ухитрилась пережить этот учебный год, а значит, пользоваться ее славой талантливой маглорожденной отличницей и всезнайки можно и дальше. Что радовало, ведь ее гибель или решение отказаться от магического мира после всего пережитого спутало бы магу пару уже намеченных планов по тестированию ровесников Джеймса и других юных волшебников. Пока же можно действовать, как намечено, и продолжать игру в преданного ученика, для чего он сегодня и прибыл встречать поезд. Собственно говоря, вся эта история с нападениями завершилась еще в мае, но Грейнджер, как и Лавгуд, писали о ней крайне скупо. Вряд ли не хотели вспоминать о плохом, скорее всего, такое указание поступило от учителей и деканов. Так что маг собирался узнать подробности непосредственно от участников, даже по туманным упоминаниям в письмах и прошедшим в газетах статьям, как обычно пафосно восхваляющих прозорливость министерства и доблесть Аврората. Несколько моментов его заинтересовало с чисто практической стороны. Наконец, среди множества радостных учеников, сходящих с поезда, появилась знакомая троица Грейнджер Уизли Поттер. Последний почему-то выглядел крайне мрачно и потерянно, словно он ненавидит само существование летних каникул. В остальном же все трое выглядели так же, как и полгода назад на Рождество. Разве что ведьма обзавелась очками на пару с Поттером, возможно, это последствия травм, которые медицина волшебников на уровне школьного лазарета не смогла убрать сразу. Как бы то ни было, маг пошел вперед, чтобы формально поприветствовать учителя и поздравить с победой или как минимум с выживанием. Тем более, что эти трое пока шли сами по себе, Поттера встречать было некому. Родители Грейнджер ждали снаружи у вокзала, а старшему Уизли пока хватало заботы с другими детьми, вернувшимися этим же рейсом. «Гарри, да не волнуйся ты так, лето пролетит, и не заметишь. Главное, про домашнюю работу не забудь». «Ага, Гермиона, тебе легко говорить. Добрый вечер, мисс Грейнджер», — поприветствовал Кайнетт ведьму, вежливо склонив голову. «Рад видеть в целости и сохранности». В этот момент Рональд отодвинул Поттера в сторону, резко шагнул вперед и ударил Джеймса по лицу, крикнув: «Да это же ты во всем виноват, сволочь!» Мак рухнул на перрон полуоглушенным. Удар был не слишком сильным, никто и никогда волшебника драться не учил, но внезапность и банальная разница в возрасте и росте сделала свое дело. Помотав головой, несмотря на звон в ушах, Кайнетт открыл цепи и выбросил руку, чтобы направить режущий порыв ветра, как вдруг, противодуя, их разделил серебристый барьер. В тот же момент опомнившийся Поттер обхватил сзади Уизли, не давая продолжить драку, а Грейнджер уже с палочкой наготове, выскочила между ними прямо через свой магический щит и вскинула руки, останавливая обоих. «Ну-ка прекратить, оба! Никаких кулаков, никаких заклинаний! Рон, что на тебя нашло? Джеймс, держи себя в руках!» Затем обвела взглядом ближайшую толпу, не очень убедительно сказав: «Все нормально, просто недопонимание. Сейчас мы во всем разберемся, не обращайте на нас внимания. Гермиона, да это же все из-за него». Поттер держал его за руки, потому Уизли пришлось указать на Джеймса головой. «Если бы не этот зазнайка со своими лекциями, ты бы не полезла в драку и не пострадала бы, сбежала бы сразу или, ну, с остальными же ничего плохого не случилось, а ты бросилась в бой против взрослого волшебника. А если бы тот слизеринец не успел тебя поймать или не захотел бы, ты упала, что бы тогда было? А, я так понимаю, это вызов на дуэль?» — подчеркнуто спокойно уточнил Арчибальд, потирая скулу и медленно вставая на ноги. Магические цепи он закрыл вновь, поняв, что сражение прямо здесь, посреди вокзала, отменяется. «Да», — выкрикнул тот, но вырываться из неумелого захвата прекратил. «Завтра в полдень перед нашим домом. Вообще-то, как вызванная сторона, именно я решаю, когда и на каких условиях состоится поединок», — вежливо объяснил ему маг нюансы дуэльного кодекса, прежде чем перейти к выбору оружия. «Так, мальчики, я вам не мешаю», — нарочито спокойно, вероятно имитируя кого-то из профессоров, поинтересовалась Грейнджер, так и стоявшая между ними. Затем ведьма сняла барьер и продолжила: «А теперь серьезно, вы что, на самом деле собрались тут драться из-за меня? Гермиона, ты полторы недели провела в лазарете в бинтах и мази от ожогов, я уж молчу про 4 пинты обезболивающих зелий». И учителя говорили, что все еще могло обернуться намного хуже. Дернув плечами, Уизли с досадой произнес: «Гарри, да пусти меня уже, сам видишь, сейчас драки не будет. Я не собираюсь игнорировать брошенный мне вызов, тем более по столь надуманному поводу. Так, мне все понятно, а теперь послушайте меня оба. Рон, мне невероятно льстит, что ты пытаешься вступиться за мою честь», с сарказмом произнесла ведьма, взмахнув перед ним волшебной палочкой, «но это мне решать, кто виноват в моих ранениях и насколько, а не тебе. Если бы это был Джеймс, уж поверь, я бы сама смогла разъяснить ему это доходчиво. Но ведь ты, Силенция», заклинанием она заставила его замолчать, а затем продолжила, направив палочку Рональду в лицо: «Я еще не закончила, поскольку решать, кто и чем меня оскорбил, именно мне, этот вызов аннулируется. Теперь, Джеймс, как твой учитель, я приказываю тебе проигнорировать произошедшее недоразумение. Оскорбленной чести не было, вызова не было, или ты предпочтешь меня ослушаться и отказаться от статуса ученика?» «Нет», — негромко признал маг, — «стоит отдать девчонке должное. За учебный год она явно нашла в библиотеке старые книги на тему обучения магии по ныне забытым традициям, где в том числе раскрывались права учителя и обязанности ученика, либо достаточно пообщалась с Лавгуд, которая в этом хорошо разбирается. Если все дальше так пойдет, через год-два Грингер и сама может отправить его в какие-нибудь руины, если ей там что-то понадобится. Я признаю свою поспешность, учитель. Рон, а теперь ты перед ним извинишься». «Ах да, финита. С какой это стати?» «Я непонятно объяснила», — изобразила удивление ведьма, поднимая палочку. «Повторить еще раз? Нет, не надо, я все понял. Тогда чего же ты ждешь? Я, это, ну, в общем, извини, был неправ», — пробормотал Уизли, глядя куда-то под ноги. «Вот и замечательно, что все быстро разрешилось. А теперь пожмите друг другу руки в знак примирения». Но что? Под взглядом Грингера оба волшебника неохотно обменялись вялым рукопожатием. Уизли понимал, что ему еще 5 лет сверять у Гермионы эссе и домашнюю работу, да и если мать увидит, как он в полный голос спорит с девчонкой, то ему точно не жить этим летом. Кайнет просто признавал, что если он хочет и дальше сохранить за собой роль ее ученика, то придется подчиниться, ведь формально Грингер имеет право отдать ему такой приказ. Объяснить доходчиво мальчишке всю глубину его неправоты и поспешности суждений можно будет и позже, в школе, еще и выгоду из этого извлечь для признания своих заслуг. Но в любом случае, сейчас подобное разрешение конфликта счастливее обоих точно не сделало. А теперь, когда мы во всем разобрались, добрый вечер, Джеймс, я тоже рада, что ты меня встречаешь, а разве могло быть иначе? Впрочем, теперь мой долг исполнен, более не буду вам мешать, светски ответил он, словно никакой ссоры только что не было и он не собирался несколько минут назад пустить в ход боевые заклинания. Надеюсь, в ближайшее время нам удастся поговорить, у меня накопилось немало вопросов. Да, разумеется, до июля я останусь в Лондоне, я напишу, я позвоню тебе, буду признателен, а пока, до встречи, не задерживайся здесь слишком долго, родители уже ждут тебя у вокзала. Поттер, Уизли, постарайтесь хотя бы здесь не дать своей подруге, маг интонацией выделил, насколько сомнительно это теперь звучит. У Кайнетта было куда больше причин винить в произошедшем именно их, чем у Рональда обвинять его, но это он тоже донесет до него позже и не здесь. Не дайте ей снова попасть в неприятности. Приятного вечера. Не глядя на их недовольные лица, Арчибальд направился к выходу, по пути пройдя мимо множества знакомых и незнакомых волшебников и ведьм. Неподалеку обнаружилось даже семейство Малфоев в полном составе, что его удивило. Кайнетт в аналогичной ситуации встречать сына бы не поехал, отправил бы кого-то из прислуги вместе с охраной, и только. Либо у местных аристократов настолько плохо обстоят дела с прислугой не из магов, что им даже такое дело доверить нельзя, либо чего-то он в местных традициях пока не понимает. По пути Арчибальд коснулся скулы, на несколько секунд открыв цепи и использовав духовное исцеление. Удар вышел так себе, но следы бы все равно остались на пару дней, а зачем ему это нужно? На парковке маг сел в машину и сразу спросил у ожидающего команд Левелина, заметил отличие от прошлого визита? «Да, босс», кивнув, бодро ответил тот. «В январе Сквип уже подвозил наставника сюда, а до того еще осенью Кайнет показывал ему этот вокзал наряду с другими известными ему магическими территориями внутри Лондона. Охраны нет, в смысле, из волшебников. Зимой они уж слишком явно палились, когда ходили тут по округе, глазели по сторонам и не могли ответить на вопросы тех же туристов. А сейчас я видел максимум одного, и то не факт. Это мог быть просто какой-нибудь частный детектив из самых дешевых или муж-рогоносец, выслеживающий жену. Любитель, одно слово. Хорошо, а почему их нет? Да кто же ваших министерских разберет? Удивленно ответил Смит, словно даже предположить было невозможно, что он способен понять их мотивы. У них, по-моему, тараканы в голове обитают с лошадь размером. Не ваших, а наших, поправил его маг. Ты уже достаточно во всем этом замешан, чтобы, в случае чего, мы в Азкабане в соседних камерах сидели. А по ситуации, версии хотя бы есть, для чего я тебя вообще заставляю изучать магический мир. Умеешь ты мыслить позитивно, босс. А насчет охраны, нет у меня вариантов, ну кроме как, что все заняты где-то еще. Хотя ни о чем таком вроде бы не писали. В любом случае, тут сейчас народу раза в два больше, чем было в январе. Однако авроров на обычном вокзале нет, только если внутри. Внутри тоже всего двое и еще пара обычных патрульных. А касательно причин, устранение темного колдуна в школе тебе ни на что не намекает. Ты ведь читал в газетах, что потом на него повесили вообще все, и смерть Траверса, и тот пожар, и все школьные нападения, и, по-моему, еще полдесятка дел за прошлый год. Преступник ликвидирован, охрана больше не нужна. Как будто у них тут на всю страну всего один преступ. Вдруг он замолчал и обернулся к магу, недоверчиво переспросив. «Стоп, босс, ты же не хочешь сказать, что все настолько запущено? Скорее, я сам хочу ошибаться», – печально вздохнув, ответил тот. «Впрочем, детали мы вскоре узнаем из первых рук», – добавил маг, глядя, как с вокзала начинают небольшими группами выходить те волшебники и ведьмы, которые добирались сюда приземленными и лишенными мистики способами. «А пока, поехали. Сначала в мастерскую, продолжим разбираться с твоим мушкетом, а потом домой». «То есть как, ты не смотрел «Звездные войны»?» — пораженно переспросила Грингер на ходу. «Разве это настолько странно?» — наклонив голову, уточнил маг. «Да», — последовал безапелляционный ответ. «Во всяком случае, для маглорожденного, с чистокровными-то все и так понятно. Что я могу сказать? У нас в приюте телевизор, как мне кажется, застал еще сэра Черчилля и показывал там всего один канал, а о походах в кино говорить не приходится. Ах да, все время забываю», — тихо произнесла она. Гермионе казалось, что за два года общения с сиротой Поттером она уже наработала неплохое чувство такта, но порой оно подводило. Затем она неловко попыталась извиниться. «Это, прости, что напомнила». «Да ничего, я сам уже почти забыл», — отмахнулся Кайнет. В такие моменты пользоваться происхождением Джеймса было удобно. «Но, как видишь, остались определенные пробелы. Ты просто обязан посмотреть эту трилогию. Может, это и не лучшее кино в истории, но по культурному эффекту с ним мало что сравнится. Да и без знания предыстории мне куда труднее будет объяснить идею своего заклинания. И к слову, куда мы сейчас вообще идем?» — с подозрением поинтересовалась Грингер, обводя рукой окрестности. «Мы уже пришли», — ответил маг, указывая на широкий, напоминающий ворота камин на небольшой площади магического квартала. Хотя правильнее будет сказать, что это были ворота, лишь слегка стилизованные под камин визуально, просто чтобы заставить мистерию перемещения работать. Арчибальд передал ведьме небольшой листок, пояснив: «Вот адрес, нас уже ждут». «Я, конечно, сама согласилась на это, когда ты сказал, что историю про нападение в школе хочет услышать еще пара будущих первокурсников, однако не слишком ли это все формально?» — спросила Грингер, указывая на свою мантию и школьный галстук. «Я же не речь перед зачислением буду читать». «О, ничуть. Ты подашь другим позитивный пример, какой именно должна быть образцовая ведьма. В этом деле не может быть никаких мелочей. Да и потом, при нашей первой встрече ты одевалась именно так. Это было давно». «Да и насчет образцовой ты явно перегибаешь», — смущенно ответила она. «Нисколько. Но мы и так уже почти опаздываем», — не стал продолжать спор маг. Вместо этого он, точно следуя ритуалу, встал у имитации камина, взял горсть необходимого порошка и четко произнес адрес: «Дом семьи Моррис, Ирландия». Пройдя через зеленое пламя, Кайнет сделал шаг в сторону и небрежно отряхнул плащ. С учетом местного способа перемещения, чары против сажи, грязи и прожигания пришлось накладывать на свою одежду в числе первых, а после уже пошли заклинания прочности на разрыв, смягчение ударов и терморегуляции. Почти все мистерии были местными, лишь пару укрепляющих, которые в сумме позволят выдержать несильный удар ножом, Арчибальд добавил из собственных знаний. «Ну что там, все уже заждались», — нетерпеливо затараторил веснушчатый мальчишка-волшебник чуть младше Джеймса, стоящий в гостиной, где располагался камин-выход. Еще несколько секунд терпения. Пламя вспыхнуло вновь, пропуская удивленно оглядывающую окружающую обстановку Гермиону. Еще раз прочитав про себя адрес, словно не веря буквам, она спросила. «Ирландия? Серьезно? Северная? Магическое поселение неподалеку от Дерри?» Спокойно ответил Кайнет, затем представил друг другу ее и хозяина. «Стюарт Моррис, полукровка. Гермиона Гринджер, маглорожденная. Прошу любить и жаловать. Да, рад знакомству. А теперь идем», развернувшись к выходу из дома, быстро пробормотал тот. Маг пошел за ним. Ведьме не оставалось ничего иного, кроме как сделать то же самое. Когда Арчибальд учтиво распахнул для нее входную дверь, Гринджер замерла на мгновение, отчетливо борясь с желанием броситься обратно к камину. Конечно, она сама согласилась, что всю историю о школьном маньяке могут, помимо ученика, услышать и пара его знакомых. Но сейчас на зеленой лужайке перед домом сидели, стояли и расхаживали без дела почти дюжина детей 10-11 лет, считая Джеймса, 12 человек и будет. И все они с интересом или с недоверием смотрели в ее сторону. «Мне кажется, ты пока кое-чего не понимаешь», — негромко произнес рядом Мерфи. «Вся эта история за полгода разошлась очень широко, мы все следили за ней, получая письма от друзей, знакомых, старших братьев и сестер. Мы все понимали, что через несколько месяцев и сами окажемся в школе, где с нами может произойти то же самое. И потому все мы были очень рады, узнав, что после почти двух десятков нападений одна второкурсница смогла дать бой этому психопату. Но я же проиграла», попыталась отказаться от подобной славы Гермиона. Взрослому волшебнику, один на один, после нападения из засады, спокойно уточнил Кайнет. Он заранее знал, что ее придется уговаривать, но это будет не слишком трудно. «После того, как вы несколько раз обменялись заклинаниями, насколько мне известно, никто из других его жертв не показал подобного владения магией ради собственной защиты. Их нашли уже после того, как маньяк поглотил все их магические резервы и пустил кровь. Ты вышла из боя сама, через окно, с шестого этажа. А если бы он их не отпускал, или отнимал не только остатки магических сил, или делал еще что похуже, а потом стирал память об Левитам, ты же не предлагаешь, как говорил Уизли, просто ждать, ведь с остальными ничего слишком страшного не произошло». «Нет», — вынуждена была признать она. «Вот и мы все так считаем». На самом деле Кайнет не был уверен насчет остальных, но сейчас для убедительности так будет звучать лучше. А потому очень хотели бы узнать, что именно там произошло, и получить примеры к изучению. С моей стороны было бы слишком эгоистично оставить подобные знания лишь для себя. Я расскажу вам, но не ждите от меня многого», — произнесла ведьма уже в полный голос, явно обращаясь ко всем остальным, но все-таки вышла из дома и направилась к ожидающим ее детям. «О, нам хватит, я не сомневаюсь», — ответил маг, следуя за ней. Когда Гермиона встала рядом с группой, не зная, с чего начать, он пришел ей на помощь, сказав громко: «Итак, дамы, господа, мои будущие однокурсники, как и было запланировано, сегодня мы собрались у уважаемого Морриса, чтобы из первых рук узнать о творившемся не так давно в школе злодействе от одной из участниц всей этой истории. Для тех, кто не узнал, перед вами Гермиона Гринджер, студентка Гриффиндора, второй, а с сентября уже третий курс, ведьма, которую я имею честь считать своим учителем в магии прежде любого из школьных профессоров. Но речь сейчас не о ней, а о той опасности, что угрожала школьникам на протяжении 7 месяцев. Ведь нет ни малейших гарантий, что год спустя все это не повторится и под ударом уже не окажется кто-то из нас. А потому, практические знания в нашем положении будут крайне ценны. «Итак, мисс Гринджер, вам слово», — произнес он своим старым, хорошо поставленным лекторским тоном. Затем добавил вполголоса, чтобы другие не услышали: «Просто возьми за точку старта Хэллоуин. В общих чертах расскажи, как начались эти нападения». Закончив с этим приветствием, маг отошел в сторону и сел на мягкую траву позади остальной группы, тоже рассевшейся здесь и там. С погодой им повезло, стоит признать. Если бы сегодня лил дождь, пришлось бы собираться в гостиной у камина. Это создало бы свою атмосферу, но той легкости и чувства безопасности, что присутствует здесь, на ярком летнем солнце, получить бы не удалось, КХМ. Итак, как Джеймс уже сказал, меня зовут Гермиона Грейнджер, Гриффиндор, второй, а теперь третий курс. Если у кого-то появятся вопросы, запомните их или запишите, а зададите потом, когда я закончу рассказ. Всем все понятно? Замечательно. Итак, все началось в ноябре, когда один из первокурсников Ривенкла не явился в гостиную факультета после отбоя и старостам пришлось отправиться на его поиски. Пока шла уже известная ему часть, маг еще раз оглядел собравшихся детей. Некоторых он видел впервые, их привели с собой другие, когда узнали о шансе услышать эту историю. Сам он пригласил только 7 человек, впрочем, посоветовав брать ровесников, которым интересна собственная безопасность и изучение практической магии. Организовать все это за несколько дней было нетрудно, в том числе найти добровольца с подходящим домом на закрытой территории, у которого вся семья сейчас уехала отдыхать куда-то на континент. А пользы может оказаться немало, если удастся заранее подкинуть новому поколению волшебников несколько нетипичных для местной школы магии идей через авторитетный для них источник. Конечно, не обошлось без минусов. К примеру, здесь не было никого из знатных семей, что было бы неплохо для оценки реакции на новые знания. Пара чистокровных в третьем-четвертом поколении, остальные же – полукровки и маглорожденные. Но пока придется довольствоваться этим. В конце марта, работая над новыми чарами, я задержалась в библиотеке, а потом пошла к профессору Флитвику, чтобы сразу проконсультироваться с ним относительно замедляющего заклинания. Тем временем Грейнджер дошла до самой интересной части. Судя по гулу голосов, собравшиеся тоже это поняли. Однако до него я в тот вечер так и не добралась, напали уже на меня. Тут сразу нужно пояснить одну важную вещь. Сам бой я не помню. Уже в самом конце на меня наложили заклинание стирания памяти, с действием минут на 10. Я помню, как выходила из библиотеки, и в следующее мгновение я уже падаю из окна, вокруг все горит, а мне навстречу несется кто-то на метле. Честно говоря, было жуть как страшно. По-моему, я потеряла сознание еще до того, как меня поймали, просто от испуга. У-у-у, последовал слитный разочарованный вздох. Да, я понимаю, вы ожидали не этого. Однако потом, по словам очевидцев, мы с друзьями смогли более-менее восстановить всю картину. Когда нам это понадобилось, успокоила их ведьма. В общем, маньяк дождался, когда рядом никого не будет, и напал на меня на лестнице в районе 6-го этажа, судя по всему, бил ступив им, но чары на мантии смягчили первый удар, и меня просто отбросило в коридор. Здесь я скажу, что не знаю, почему я начала драться, задумчиво произнесла Гермиона, глядя куда-то в сторону, на зеленые поля за домом. Думая обо всем этом сейчас, я уверена, что должна была сбежать или сразу броситься к окну и позвать на помощь, но та другая я, которую стерло это заклинание, решила сражаться. И я уже никогда не узнаю, как у меня хватило на это смелости. Так или иначе, я, если подходить логично, должна была создать защиту с помощью противо и чем-то ударить из-за него в ответ, вероятно, тот же ступифай, петрификус либо иммобилюс, чары оглушения и паралича. После этого маньяк просто снес мой щит с помощью редукта, заклинания разрушения. На полу у лестницы остались характерные следы. Меня опять отбросило в сторону, он пошел следом, и тогда я использовала новое, еще незавершенное заклинание, световой меч. «Световой меч?» – переспросил один из мальчишек. «Как в фильме, что ли?» «Да, я пыталась с помощью друзей воссоздать оружие из фильма за счет чар и заклинаний, и немного увлеклась. Получилось не очень правдоподобно. В оригинале там должна быть вытянутая петля из движущейся плазмы, а заклинаний, способных делать такое, я думаю, вообще не существует. Так что мы создали всего лишь имитацию, очень сильно по мотивам. Он даже внешне получился не очень похожим. А он светится синим или красным?» – спросил еще кто-то, наверняка из маглорожденных. Почти все остальные, в том числе и Кайнет, посмотрели на мальчишку с удивлением, не поняв сути вопроса. «Я хотела сделать голубое свечение, но не получилось», — ответила Грейнджер. «Пришлось обойтись белым. А посмотреть-то на это заклинание можно?» Плохо скрывая нетерпение, спросил Маковой, сидящий в первом ряду. «Все-таки новое заклинание, не так уж часто можно такое встретить в их возрасте. Для наглядности хотя бы представить, как там все было». «Да, разумеется», — Грейнджер достала палочку в чехле из плотной ткани и отошла на несколько шагов. Оглядевшись по сторонам, уточнила у Морриса: «Стюарт, у вас на дворе никакой художественной композиции не задумано, это просто трава, коси, руби, без разницы, мама еще и спасибо скажет, что кто-то от нее избавился». «Прекрасно, предупреждаю, прикройте глаза», произнесла ведьма, поправив собственные очки в простой черной оправе прямоугольной формы. Затем она вдруг перехватила свою палочку двумя руками, словно рукоять большого меча, и взмахнула ей, воскликнув: «Фос!» Широкий клинок из белого света, сходящийся к острию, вспыхнул в паре дюймов над палочкой, а затем последовал за ее движением, очертив в воздухе ослепительный полукруг. Все, кто не успел прищуриться или прикрыть глаза рукой, нужных заклинаний пока никто не знал. После этого еще несколько минут видели яркие пятна и цветные круги. Сама Гринджер не пострадала, очевидно, ее очки являлись простым артефактом, в нужный момент затеняющим стекла, чтобы обезопасить глаза волшебника от вспышек. Стоило ведьме закончить движение, как световое лезвие исчезло, но при следующем взмахе с той же короткой арией оно появилось вновь. Второй и третий удар она сделала ниже, и там, где проходил сияющий клинок, трава разлеталась в стороны, а на земле оставалась почерневшая полоса. После третьего взмаха ведьма вновь взяла палочку в одну руку и добавила: «Вот, примерно так. Как я понимаю, это несколько заклинаний начального уровня, собранные вместе в одном предмете», перекрывая восхищенные выкрики, произнес Арчибальд со своего места. «Люмос, Диффиндаи, полагаю, Инсиндиа, первый курс школы. Люмос Максима и Инсиндиа Дуа», поправила Гринджер. «Второй курс, а в остальном верно. Мы ориентировались на чары остановки падения, которые проецируются в полуметре от пола. Здесь заклинания проецируются от чехла для палочки, наложить на нее саму чары мы не рискнули, хотя и хотелось». Она провела пальцем в воздухе над палочкой, очерчивая треугольные контуры клинка. «Инсиндиа, потом Диффинда, потом Люмос, отсюда и на 5 футов дальше от кончика палочки. К сожалению, требуется очень точное согласование в пространстве, чтобы они не пересекались. Уже через секунду-полторы чары начинают плыть и накладываться друг на друга, теряя форму, потому нельзя держать его включенным постоянно. А заклинание оно отбивать умеет, как выстрелы», — снова спросил кто-то из маглорожденных. «Мы хотели это сделать, но не получилось», — признала Гринджер, вертя палочку в руках, словно рукоять меча. «Была идея добавить еще и проекцию противо на плоских сторонах клинка, но пропадал эффект люмоса, да и стабильность они теряли первыми, а Инсиндиа и Диффинда отражались уже от них. В общем, все заклинание шло в разнос. 4 вида чар, слишком много, даже 3 вместе держатся с трудом. А еще это заклинание не поможет против щита», — вновь заметил маг. «Но вот без него сработает отлично». «Да, в тот раз так и получилось», — кивнув, ответила Гринджер. «Судя по следам огня и разрезам на полу и потолке, я использовала меч, но маньяк закрылся щитом. Конечно, я не собиралась всерьез вредить ему, скорее просто напугать, максимум, разрубить палочку. Но для него этого оказалось недостаточно. Когда загорелся коридор, я, вероятно, попыталась разрушить его щит редукта, бомбардой или другим взрывным заклинанием, но сил не хватило, и их просто отразило в сторону, в стены, в ближайшую дверь. Одно, должно быть, куда-то мне же под ноги, в результате меня отшвырнуло в сторону окна. А дальше я, возможно, попыталась сбежать хоть как-нибудь. Уничтожила окно и часть стены. У меня, среди прочего, был при себе магический предмет. Очередная шутка близнецов Уизли. Гермиона достала из кармана небольшой стеклянный шарик и показала его остальным. Есть такое заклинание трансфигурации. Дура, делает любой объект, даже ткань или жидкость, ненадолго твердыми, как камень. А есть и обратное, флюидум, которое на пару минут делает твердые материалы, даже камень и дерево, жидкостью. Оно сложное, 6-й курс, сама бы я наколдовать такое не сумела. Близнецы запечатали его в шар, и, если произнести заклинание и разбить его, чары срабатывают на ближайшие предметы. «А что мешало просто выбить окно финистрой?» — спросил Моррис. «Там даже осколков в раме не останется. Я пока не умею им пользоваться», — неохотно признала ведьма. «Есть много способов разбить окно, но я, вероятно, уже запаниковала и поступила именно так, как поступила. Во всяком случае, следы флюидума там потом нашли в виде капель камня и стекла внизу и в коридоре. Последнее, что я успела сделать, это использовать флагранте. А после, не знаю, возможно, в меня попало оглушающее заклинание, возможно, обрушилась часть пола, но так или иначе, я выпала наружу из окна. Ну, а там меня уже поймал Люциан Бау, за что ему огромное спасибо. Не думаю, что падение с шестого этажа на землю мне бы понравилось. Попыталась она свести все к шутке, но все равно получилось слишком уж мрачно, да и улыбка у ведьмы получилась совсем неубедительной. «Вы теперь встречаетесь?» – спросила одна из девочек. Кажется, ее фамилия была Пикс. «Нет», – смутившись, Гермиона резко замотала головой, заставив и без того непослушные волосы спутаться еще сильнее. «Он на 3 года меня старше, к тому же я с Гриффиндора, а он – со Слизерина. Какие у нас могут быть отношения? А разве это так важно, один факультет или разные?» «Обычно нет, но Гриффиндор и Слизерин. У нас особый случай. И давайте вернемся к маньяку», — резко сменила Грейнджер тему. «В общем, уже через неделю, в лазарете, когда ко мне начали пускать друзей, я попросила одного из старших Уизли использовать приориенкантатим на палочку и узнала, что последнее мое заклинание в тот вечер, как я и сказала, было флагранте. Это которое обжигающее проклятие?» — уточнил кто-то. «Нет, похожие. Заклинание флагранти позволяет писать в воздухе огнем», объяснила Грейнджер и вывела палочкой в воздухе свои инициалы, провисевшие в виде огненных линий еще несколько секунд, прежде чем исчезнуть. «Вряд ли я собиралась перед побегом оставить маньяку какое-нибудь оскорбительное послание, так что мы пришли к выводу, что я, опасаясь худшего, оставила записку для других. Но беда в том, что к тому времени, как мы об этом узнали, коридор давным-давно отремонтировали. Мы опросили, наверное, с полсотни человек, чтобы воссоздать всю картину, добрались и до привидений, и даже пришлось общаться с мистером Филчем и домовыми эльфами, которые потом убирали разрушения. Но в итоге мы смогли напасть на след. Удалось узнать достаточно точно, что перед падением я выжгла на полу несколько смазанных букв. «З, П, Л, З – это, видимо, злодей?» – спросил Маковой. «Да, это было первое, о чем мы подумали. Сложности начались с ПЛ. Мы с самого начала предположили, что я узнала преступника, иначе не стала бы давать такую туманную подсказку себе или другим. А потом пришлось сесть и перебрать всех студентов, кого я в школе знаю хотя бы по имени, чтобы выбрать подходящих. Патриция Льюис, Лайон Паркер, мы проверили всех с такими инициалами, но это оказалось бесполезно. И только к маю вы догадались, что на самом деле П это не имя и не фамилия», — спросил один из маглорожденных. «Да, мы, ей явно нелегко было признавать свою ошибку, но ведьма все-таки пересилила себя и продолжила. Я не могла подумать, что преступником окажется один из учителей, хотя стоило бы. Профессор Локхарт, мы начали следить за ним скорее уже от безнадежности, и представьте себе наш ужас, когда однажды вечером он просто вышел из своего кабинета и попытался в одном из коридоров оглушить Колина Криви, первокурсника с нашего факультета. Оказалось, что я дралась в тот раз с профессором защиты от темных искусств, но ведь в газетах писали, что он действовал не по своей воле, что он был одержим», — возразили ей. «Был, это я могу подтвердить. В тот раз он шел, держа в руках странную тетрадь, бормотал что-то себе под нос, а за ним следовал призрак. Причем даже не плыл, а шел по полу, только беззвучно. Красивый парень, по возрасту, старшекурсник, может, даже выпускник. И на нем была школьная форма Слизерина. Он отдавал команды, а профессор слушался. Приказал напасть на мальчика, потому что нужно еще немного магической силы, а потом вмешались мы втроем. В этот раз обошлось без меча, ступифай, экспеллиармус, ректусимпро и так далее. Простые чары, но их хватило, чтобы выиграть время и достаточно нашуметь, а потом на помощь прибежали старшекурсники. Все к тому времени давно уже были на нервах, и народ собрался быстро. Профессор сумел отбиться ото всех, нескольких даже оглушил, но ничего смертельного старался не применять, хотя призрак кричал ему иное. До того, как подоспели учителя и деканы, он сумел отступить к подземельям и скрыться там. Как позже выяснилось, ниже обычных коридоров и классов находился тайный вход в лабораторию Салазара Слизерина, одного из основателей школы, открыть который можно лишь произнеся пароль на языке змей. «Профессор Локхарт был змееустом», — удивилась Пикс. «Нет, призрак слизеринца был. Он заперся там внутри, а профессора и деканы остались охранять двери, ждать авроров, которым уже послали сообщение. Они появились через полчаса, сразу два десятка человек. Кто видел, говорят, что они аппарировали в Хаксмит, а оттуда неслись бегом. Все, даже не молодые. Ну, а потом учеников разогнали по спальням, а авроры пошли внутрь за преступником. Остальное вы, полагаю, из газет знаете не хуже меня, пожав плечами, добавила Грингер. Внизу в лаборатории был спрятан Василиск, опаснейшая тварь, прожившая сотни лет. Несколько авроров пострадали в бою, но их удалось спасти, к счастью, там были травмы и переломы, но он никого не успел укусить. А вот профессора задержать живым не удалось, он был слишком опасен, пока контролировал это чудовище, потому мощным заклинанием он был смертельно ранен, а тот проклятый предмет уничтожен. И только после этого призрак исчез, а аврорам удалось сразить Василиска. И все-таки, что это была за вещь, с которой даже профессор Зати не смог справиться, после молчания спросил Моррис. Какой-то ужасный проклятый артефакт, наверное. Точно мы уже никогда не узнаем, от него почти ничего не осталось после огня. Но кое-какие предположения у нас с друзьями есть. Помните, я рассказывала, что параллельно нападением на учеников множество неприятностей происходило с Гарри Поттером, да, тем самым. Так вот, после того, как я попала в лазарет, и еще не пришла в себя от всех этих лечебных заклинаний и зелий, с ним опять что-то стряслось, не помню, то ли стул под ним рассыпался, то ли дверью ударило в лицо. Неважно, главное, что в результате у него случился стихийный выброс магии, вы уже понимаете, что это такое и что вызывают такие вспышки обычно сильные эмоции, уточнила она, обведя взглядом собравшихся. Почти все понимающие закивали, даже Кайнет для виду поддержал их. В тот раз он, должно быть, решил, что рядом тот же преступник, из-за которого я оказалась в больнице, и в итоге вышел из себя. Он вызвал что-то вроде взрыва или волны телекинеза, и смог застать врасплох и уронить на пол того, кто вредил ему, скрываясь под невидимостью, а Рон поймал это существо. Как оказалось, за ним почти полгода неотступно следовал домовой эльф. Как, не может быть, да, да, да, для нас, особенно для Рона, это стало таким же шоком, успокаивающе подняв руки, произнесла ведьма. Она могла понять реакцию волшебников, особенно полукровок, лучше знакомых с магическими существами. Но факт был неоспорим. Но как такое вообще может быть? Как эльф мог осознанно навредить волшебнику? Озвучил общее недоумение Маковой. Это был парадокс. Подняв палец вверх, с важным видом объяснила Грингер. Хотя вряд ли ее кто-то понял. Почти невероятный парадокс мышления. Понимаете, когда 12 лет назад сами знаете, кто вел свою войну, эльфам пришлось особенно тяжко, его сторонники обращались с ними, как с грязью, наказывали, унижали, даже убивали за нерасторопность. Некоторых, особенно старых, это вполне устраивало, а вот другие надеялись на лучшее. Когда благодаря Поттеру сами знаете, кого не стало, многие были в восторге, а Гарри стал для них настоящим кумиром. Короче говоря, именно один из таких эльфов, но служащий чистокровной семье, которая сочувствовала понятно кому, узнал, что в этом году глава семьи собирается подбросить в школу некий очень опасный темный артефакт. А когда эльф попытался что-то возразить, упомянув, что Гарри тоже окажется в опасности, тот волшебник велел его наказать, а после отдал прямой приказ, даже не пытаться как-то помочь Поттеру. И вот тут начинается самое интересное. Щелкнув пальцами, Гермиона привлекла их внимание к самой, по ее мнению, важной части. Она явно гордилась тем, что разгадала эту загадку. Эльф не может причинить вред волшебнику и подвергнуть опасности весь свой народ. А тот эльф при этом никак не мог помочь Поттеру, ведь его останавливал прямой приказ хозяина. И тогда он решил, что должен остановить Гарри. Если он будет вредить ему, чтобы выгнать из школы домой, подставлять под удар, подбрасывать записки с угрозами, то он не нарушит приказ хозяина, ведь он не помогает, а совсем наоборот. Но если тем самым он спасет волшебника от еще худшей участи, например, оказаться проклятым или одержимым, то он в итоге помогает ему, даже причиняя некоторый вред. Человеку бы не пришло подобное в голову, но эльфы, не люди, и мыслят иными категориями верности и долга. Потому он был в отчаянии, когда Гарри, упорно не понимая намеков, не желал покидать школу, вместо этого наоборот, налегая на уроки по магической защите. В конце марта, когда ребята его схватили, эльф согласился ничего не делать, если они смогут сами найти и уничтожить артефакт. Но в итоге мы смогли лишь отыскать его, а уничтожили ту тетрадь Авроры. Но этого ему оказалось достаточно. А как вообще она попала в Хогвартс? Ведь все говорили, что в прошлом году на вокзале велась очень строгая проверка. Да, но всерьез проверяли только учеников. Понимаете, если, допустим, отец какого-нибудь второкурсника прошел на вокзал, спрятав при себе эту вещь, а потом, прощаясь, передал ее сыну и велел, опять же, допустим, оставить где-нибудь в коридоре, где ее найдет какой-нибудь первокурсник, желательно с Гриффиндора, а потом в школе можно устроить внезапную проверку, и когда выяснится, что там у кого-то в спальне вот так просто хранится опаснейший темный артефакт, а староста и учителя даже и представления не имеют, что может произойти в любой момент. В общем, проблемы были бы и у любого факультета, и у деканов, и у самого директора. Но вот здесь что-то пошло не по плану. Я не знаю, возможно, профессор Локхарт первым нашел эту тетрадь, а возможно, конфисковал у кого-то из младших опасную вещь, либо ему принес ее какой-то сознательный ученик. Возможно, даже тот самый, кому ее поручили, попытался отделаться от задания таким вот образом. Хотя, конечно, вряд ли, но в итоге она оказалась у него. Может быть, он думал, что сможет справиться с живущим в ней духом. Может, он не понял опасности, пока не стало слишком поздно. Однако, так или иначе, через 2 месяца он уже полностью ей подчинился и начал нападать на учеников и вытягивать у них магическую силу. Опять же, возможно, питая ей призрака внутри той вещи, этого я не знаю точно. А кто был тот волшебник? Эльф вам рассказал, ему было запрещено, но он поступил умнее. На прошлой неделе на вокзале, когда ученики вернулись с занятий, он просто появился рядом со своим хозяином, но так, чтобы мы это заметили. Что-то передал, вероятно, какое-то сообщение, а потом просто исчез, тот ничего и не заподозрил. И кто же за всем этим стоял? Извините, но я не могу вам сказать, разведя руками, ответила Грейнджер. Прошу прощения, но я не хочу наговаривать на человека, когда у нас на руках нет никаких доказательств. Слова эльфа суд не примет, а больше у нас ничего и нет. Как это не примет? Не поверил Маквой. Закон на доказательствах и свидетельствах в суде, произнес один из полукровок, до того все больше молчавший. Отдел магических популяций штормит со дня основания министерства, а до того также шатало это подразделение и в совете. Одни и те же создания каждые 10-20 лет кидают то к тварям, то к существам, а то вообще к духам, а потом обратно, и снова, и снова. А ведь по закону свидетельствовать в суде могут только существа, но не твари, однако закон просто не успевает за чехардой в отделе. Сейчас домовые эльфы относятся к существам, а по судебным нормам еще числятся в тварях и давать показания не могут, в отличие от троллей. Так что все верно, слова эльфа для министерства не стоят ничего. Сумасшедший дом. Разве же кто-то спорит, учитель, мне кажется, наиболее ценным уроком из этой истории, начал Кайнет прежде, чем разговор превратится в бессмысленный галдеж, будет необходимость загодя готовиться к неприятностям, не ограничивая себя стандартными средствами. Если бы ты не озаботилась заранее защитой на мантии, то потеряла бы сознание после первого заклинания. Если бы не подумала об оружии, то не смогла бы продержаться так долго. Будь у тебя при себе одна лишь палочка, смогла бы ты держать защиту против профессора, к тому же одержимого каким-то темным духом, сильно в этом сомневаюсь. Хотя теперь я думаю, что мне нужно было иметь при себе не только зачарованные предметы, но и зелья помимо целебного бальзама. Например, болотный туман, позволяющий из одного пузырька создать целое непрозрачное облако, или гремучее зелье, которое взрывается от сильного удара, но при этом флакон легко пройдет сквозь магический щит. Возможно, при использовании этого меча, поджигающего все вокруг, стоит носить с собой склянку с ледяным зельем, заметила одна из ведьм. И какое-нибудь просто вредительское зелье, например, кашля или чихание, которое можно разбить рядом с врагом, а потом испарить, чтобы он им надышался. Сложно колдовать, когда ты чихаешь 3 раза в секунду, оглядев остальных, она добавила с важным видом. Поверьте на слово, это личный опыт. Кстати, о флагранте, которое другое, ну, проклятие, тоже ведь можно наложить на чехол для палочки. Ну, на верхние 2/3, чтобы даже если выбьют экспеллиармусом, противник обжег себе руку, когда попытается ее поймать. Маг в это обсуждение не вмешивался, предоставив Грейнджер самой отвергать самые безумные идеи и доводить до приемлемого уровня более адекватные. Даже сами эти предложения были не так уж важны. Куда большее значение имела сама готовность мыслить вне шаблонов учебника. Грингер наглядно демонстрировала им, что это может дать, а авторитет у нее сейчас куда больше, чем у него, всего лишь ровесника, не успевшего поступить в школу. Ну, а кого куда зачислит через 3 месяца, уже совершенно не важно. Ему нужны единомышленники в школе, а не игра в набор факультетских баллов. Тем более, что она все равно не ведется честно. Уже вечером после возвращения на косую аллею, Гермиона просто спросила, по пути к выходу из магического квартала. Все это в самом деле было необходимо? Да, так же легко ответил маг. Насколько я могу судить, в том числе и по твоим рассказам, в этой школе регулярно что-то случается, и нередко опасное для жизни. Да, можно воспринимать это как часть обучения, но угроза от этого меньше не становится. Сама понимаешь, если бы 2 года назад тот тролль ударил на пару футов ниже, мы бы с тобой сейчас, скорее всего, не разговаривали. Через год это случилось снова, и у меня нет оснований полагать, что на моем первом курсе что-то подобное не повторится опять. Я хочу знать, что могу рассчитывать на своих однокурсников, если опять что-то случится. А если кто-то из них сам решит, что с новыми знаниями ему море по колено и теперь можно издеваться над недоучками как вздумается, тем больше будет стимул не сидеть без дела у остальных. За лето, я полагаю, они еще подтянут знания, да и я тоже. Жаль, про второй курс мы поговорить на каникулах уже не успеем. Да, мы всей семьей до конца августа уезжаем во Францию, там живут мамины родители. Но мы с тобой увидимся в школе и всегда сможем поговорить там, если ничего не случится раньше. Зная мою удачу, не удивлюсь, если 1 сентября поезд сойдет с рельсов по пути, мрачно заметил Арчибальд, он же заколдованный, а я очень удачливый человек. Глава 19. Босс, а это все не считается браконьерством? Мы в лесу, закрытым барьером от обычных людей, однако данная территория не числится заповедником министерства и не принадлежит частному лицу, пояснил Кайнет, неторопливо шагая по широкой тропе между деревьями с обломанными тут и там ветвями. И потом, Лин, с каких пор тебя так сильно волнует законность твоих действий? Или хочешь сказать, что ты честно купил свое ружье на аукционе? Сам говорил, что у тебя таких денег нет и не предвидится. Нет, конечно, его в последний раз продавали за 100 с лишним тысяч, закинув огромный штуцер на плечо, честно ответил Смит. Он был вынужден сдерживать шаг, чтобы не обгонять своего наставника. Я пошел к мистеру Макдугаллу, он через кого-то нанял пару дуболомов за 10 штук, те и уперли его и еще одну пушку у прошлого владельца, причем в итоге они искренне были уверены, что впарили нам ржавый хлам за бешеные деньги. Не разбирается нынешнее варье в антиквариате, что поделать. Слышал, там вокруг этой кражи та еще история закрутилась, но подробностей не знаю, неважно. Но я по поводу твоей внезапной законопослушности. А, я просто опасаюсь, как бы мы лесника тут внезапно не встретили местного, ответил Сквиб, обводя свободной рукой заросший лесом склон, по которому они поднимались вверх. Мне Альберт рассказывал про ваши приключения, и чего стоило уработать всего одного нормального волшебника. Даже не сомневаюсь, что врал он без всякой меры, пренебрежительно отозвался Арчибальд, не замедляя шага. В конце концов, ему ли не знать, что бой на сверхчеловеческой скорости для стороннего наблюдателя выглядит, как правило, малопонятно, как мельтешение смазанных силуэтов и цветных полос, не более. Особенно если знать, что большую часть драки он провалялся под столом. Но с твоей стороны предусмотрительность, конечно, похвальная. Смотри по сторонам, увидишь кого-то в наряде 19 века, предупреждай меня, и не думай сам в него стрелять из этой штуки, даже по ногам. Тут не принято убивать в подобных обстоятельствах, не будем нарушать этикет. Ну что я, не понимаю, разве? Возмутился Сквиб, помотав головой. Затем добавил, глядя на мага, беззаботно идущего, заложив руки за спину. А еще, босс, ничего такого не имею в виду, но, может, первым я пойду, или ты бы хоть оружие какое достал. Поверь, мой непутевый ученик, когда к нам хотя бы приблизится тролль, ты по запаху узнаешь об этом задолго до того, как услышишь его топот. Я ведь уже говорил, что тебе нужно читать статьи в бестиарии тщательно, а не по диагонали, вздохнув, ответил Арчибальд. Кроме того, над нами сейчас парит один из моих призраков, живых он незамеченными не пропустит. Сейчас меня куда больше беспокоит, что ты мог перепутать боеприпасы и наш эксперимент окончится впустую. Как можно, босс? Смит легко снял с плеча штуцер, словно тот и не весит полных 15 фунтов. Переломил, внимательно осмотрел большие гильзы с собственноручно нанесенными метками и закрыл вновь, сказав: «Все, как планировалось. Верхний ствол, простой патрон, нижний, с наложенным заклинанием. Что ж, осталось только найти цели». Идея устроить в шотландских горах охоту на троллей у Кайнетта возникла, как это ни странно, после одной из книг ныне покойного профессора, если его можно так называть, Локхарта. Тут совпало пара причин сразу. Во-первых, после всех ритуалов и зачарований требовалось испытать созданное для Левелина оружие в боевых условиях, а не просто на мишенях. Во-вторых, до 1 сентября осталось полтора месяца, а это означает, что неизбежный и непростой разговор с нынешним работодателем все ближе. Да, отсутствие на 9 месяцев в году они обговаривали заранее, но происходило это еще в прошлом сентябре, и с тех пор у боссов мафии, оценившей всю выгоду от поставщика столь редких товаров и услуг, планы на него могли измениться. Потому расставание требовалось по возможности смягчить, для чего маг планировал оставить большой запас артефактов и зелий на время своего отсутствия, которыми смогут пользоваться и не имеющие представления о магии профаны. А вот для создания сразу нескольких сильнодействующих лекарственных зелий по местным рецептам необходима кровь тролля. Эти магические твари, несмотря на непроходимую тупость, отличались потрясающей живучестью, и это свойство можно было использовать при создании мистерий. Получить в свое распоряжение карту закрытых барьерами территорий и просто нескольких глухих углов, куда без магии не просто добраться, где живут тролли, было нетрудно. Их печатают в обычных журналах для волшебников-путешественников, все ради обеспечения безопасности. А так как мага интересовала наиболее крупная горная разновидность этих существ, добираться пришлось в Шотландию, где они водятся. Он даже вынужден был взять мачеху с собой, чтобы меньше возникало вопросов при покупке билетов и заселении в отель. Левелин сойти за старшего товарища мог бы, если бы не его далеко не безоблачная криминальная история и немалый список приводов в полицию еще в детстве, а после и задержаний. Потом еще нужно было добраться до места охоты вдали от города, но в итоге они все-таки преодолели установленный волшебниками министерства барьер, уводящий в сторону обычных людей, и оказались на покрытой лесом горе без следов пребывания здесь человека за последние лет 200. Зато тут имелись несколько широких троп, выглядящих так, будто их проложили через подлесок бульдозером. А значит, они уже на верном пути. «По-моему, какой-то тухлятиной потянуло», — заметил Левелин, беря штуцер на изготовку. «Я же говорил, что учуешь ты их заранее», — заметил маг, останавливаясь. Прикрыл глаза, взглянув на лес с точки зрения своего призрака. «Идут, две твари, будут здесь минуты через 3, так что ты успеешь и спрятаться, и ветками себя закидать, если захочешь. А ты? А мне нет необходимости», — ответил Арчибальд, сходя с тропы и создавая вокруг себя простой барьер для отвода внимания. Лин или любой человек на его месте мог видеть силуэт, взгляд с которого сам по себе постоянно уходил в сторону, но примитивным мозгам тролля и этого было вполне достаточно. «Удачной охоты!» На случай непредвиденных обстоятельств кулон с заклинанием связи с Диармайдом и часы со спрятанным внутри копьем у Кайнетта были при себе, но он надеялся, что пользоваться ими не придется. Левелин тем временем присел за толстой сосной, упер ствол оружия в обломанную у основания ветку и стал ждать. В старом армейском камуфляже, купленном на какой-то распродаже, он неплохо сливался с лесным фоном и ближайшими кустами, даже большой зеленый рюкзак за спиной не слишком выделялся. Пожалуй, два длинных ствола старинного штуцера и серебряные накладки на его цевье были заметны сильнее всего, но вряд ли тролли по интеллекту приближаются хотя бы к волкам и знают, что такое огнестрельное оружие. Через пару минут, когда вдали послышался топот двух больших тварей, вонь стала уже совершенно невыносимой. Кайнетт даже вынужден был потратить еще немного сил, создавая вокруг себя небольшой управляемый вихрь, сносящий запах затхлого болота, где сдохло не меньше 100 чумных овец и осталось разлагаться на неделю, в сторону. Лин, на такое неспособный, просто уткнулся лицом в воротник куртки, стараясь дышать через раз. Когда тролли все-таки появились из-за поворота тропы, Сквиб, кажется, даже вздохнул с облегчением, отчего его едва не вырвало после новой волны запаха. Твари были такими, как их описывает бестиарий, только еще раз в 10 уродливее. Один тролль ростом футов 13, второй чуть пониже, оба, с непропорционально длинными руками, короткими ногами и крошечной головой, а их каменно-серые шкуры покрывало множество более светлых шрамов, напоминающих сколы на гранитном валуне. Первый нес в руках обтесанную дубину с вдавленными в нее острыми камнями, другой – просто ствол дерева, сломанного посередине и кое-как очищенного от ветвей. Ни почти прозрачного призрака над кронами деревьев, ни укрывшихся людей они не замечали, так и топали по своей тропе, не глядя по сторонам. Оглушительный выстрел распугал всех птиц в округе, на землю посыпались листья и сосновые иголки, даже Арчибальд, находившийся в нескольких шагах от стрелка, слегка присел от внезапного грохота. Но результат определенно стоил того. Первого тролля с самодельной палицей тяжелая пуля сбила с ног и отшвырнула на второго. Брызги крови, клочья шкуры и обломки ребер разлетелись во все стороны. Умер он еще до того, как упал на землю. Впечатляюще, если вспомнить, что взрослый тролль весит около тонны. Но вполне ожидаемо, если учесть, что штуцер Левелина когда-то весьма успешно использовали для охоты на африканских слонов, которые и ходят на четырех ногах, а не на двух, и весят в несколько раз больше. Второй тролль с воем, невнятным мычанием и хрюканьем завозился под тушей уже убитого, пытаясь выбраться и найти оброненную дубину. Наконец ему это удалось. Он поднялся на ноги и попытался на своем убогом языке что-то сказать собрату, словно не веря, что тот уже мертв. Однако Левелин, вставший из-за дерева и вышедший на тропу, не дал твари времени поскорбеть и разобраться в чувствах, если они в столь крошечной голове вообще могут уместиться, а вскинул штуцер к плечу и выстрелил снова. Но в этот раз пуля, стоило ей врезаться в толстую шкуру, мгновенно разлетелась в пыль, активируя до поры запечатанное в ней заклинание. Тролль завыл, отшвырнул дубину в лес, ломая кусты, и закачался на месте, хватаясь руками то за грудь, то за голову. Смит подождал, не спеша ничего предпринимать. Тварь продолжала выть и дергаться, однако по-прежнему держалась на ногах. «Похоже, не сработало», — заметил он, косясь в ту сторону, где должен находиться маг. «Вероятно, я недооценил сопротивление их шкуры», — признал тот, снимая барьеры, тоже выходя на тропу. «В любом случае, теперь у нас есть практические данные для дальнейших расчетов. Когда выяснилось, что оружие, которое Смит хочет доработать магией, антикварный слонобойный штуцер под патроны 577 Нитроэкспресс, Арчибальд осознал, что ему открывается целое поле для экспериментов. Он раньше успешно накладывал простые заклинания на мелкие пистолетные патроны, однако в этом ружье использовались пули весом в 750 гран, или 49 грамм, то есть в его распоряжении был объем металла раз в 10 больше, в которой можно заключить более мощные и разнообразные мистерии, приводящиеся в действие при ударе или контакте с кровью. Данный заряд в теории должен был при попадании вскипятить всю кровь в теле тролля, однако из-за высокого магического сопротивления удалось лишь сильно ее нагреть, что весьма опасно, но, увы, не смертельно. «Ничего, добьем и так», — бодро заявил Сквиб, переламывая штуцер. Левой рукой в перчатке он извлек дымящиеся массивные гильзы, спрятал их в карман куртки, а из другого достал новый патрон, зарядил его, защелкнул оружие, затем медленно взвел курок, прицелился и выстрелил в тролля. Попадание вышло ничуть не хуже первого, тварь рухнула на землю с огромной раной в груди, в стороны разлетелись обломанные ветки, грязь и темная кровь. Впрочем, по мнению Арчибальда, и выстрела в руку или ногу тоже оказалось бы более чем достаточно, ведь дело было не только в огромной мощи крупнокалиберных патронов, но и в собственноручно наложенных на оружие заклинаниях. Левелин не соврал, пообещав найти достаточно легендарную вещь, и пусть это и не пистолет Фрэнсиса Дрейка, к примеру, но и так собрать свою историю она успела. Этот штуцер создали для африканской охоты в 70-х годах 19 века, еще под черный порох, затем в самом начале 20-го его доработали под более мощные патроны, уже с кордитом. Примерно в это же время оружие попало в руки одного из самых легендарных британских охотников на крупную дичь, за которым к концу жизни числилось примерно 1500 убитых слонов, а то и больше. Потом оно было продано с аукциона, несколько раз меняло владельцев, но это уже было не так важно, пока из него продолжали стрелять и убивать зверей. От Кайнетта потребовалось при помощи ритуалов, заклинания и нанесенных на штуцер руны печати аккумулировать его долгую и славную историю в мистерию, и в итоге ему это удалось. Конечно, это все еще далеко не уровень фантазма, однако превратить его в концептуальное оружие он смог. Свойство, названное «убийца гигантов», увеличивало наносимый пулей урон тем больше, чем сильнее цель превосходила размерами стрелка. В каком-то роде, каждый выстрел теперь еще являлся и магическим ритуалом. Помимо этого, были и другие несущественные мелочи, чары укрепления металла и дерева, руны охлаждения для ствола, заклинания на прикладе, уменьшающие отдачу, проклятие на спусковом механизме, которое сожжет пальцы до костей любому, кроме владельца, и еще несколько подобных доработок. «Ну что, собираем кровь и уходим?» — спросил Сквиб, одной рукой держа оружие, а другой, снимая с плеч и опуская на землю негромко звякнувший стеклом рюкзак. «Да, нет, постой», — отрывисто произнес Арчибальд, вновь переключаясь на поле зрения призрака. «К нам с гор бегут еще трое, два средних тролля и один поменьше, детеныши или самки, не знаю. Успеешь перестрелять сразу троих, у тебя всего два ствола, а времени на перезарядку может не хватить». «Да без проблем, босс, плевое дело. Смотри», — уверенно заявил Смит, открывая оружие и ловким движением вытаскивая пустую гильзу. Убрал ее, потом аккуратными движениями зарядил новые патроны и приготовил штуцер к стрельбе. «Когда они будут здесь? Полторы минуты или меньше?» «Прекрасно», — ответил Лин, приседая на одно колено прямо посередине тропы. Он осторожно поставил на ровный участок еще один патрон внушительных размеров, а затем навел оружие на поворот, из-за которого вскоре появятся твари. Кайнет не удержался, но все-таки извлек карманные часы и приготовился в случае необходимости задействовать ритуал призыва. Магии он с нынешними силами много вреда троллю не причинит. Заклинания прямого действия, что его собственные, что местные с палочкой, не преодолеют магическое сопротивление, и высчитывать переменные для трансфигурации, чтобы превратить в оружие ближайшие деревья или скалы, уже нет времени. А ритуала для поднятия немертвого тролля он не то что не знал, их в прошлом мире, вероятно, вообще никто и не создавал никогда. Здесь у него есть шансы стать первым магом, которому будет принадлежать это сомнительное научное достижение. Когда тролли выбежали из-за поворота, они сгрудились вместе, рассматривая туши убитых и не зная, что им делать дальше со стоящими поодаль людьми. Этого времени Левелину хватило, чтобы прицелиться и спустить курок. Пуля отбросила одну из тварей на деревья, почти оторвав правую руку, но Сквиб не стал провожать взглядом его падение, а навел оружие на следующего и выстрелил еще раз. В этот раз грохот получился двойным. Сначала выстрел из второго ствола, а затем взрыв, просто разорвавший меньшего тролля надвое. Арчибальд сразу узнал свое заклинание, наложенное на одну из пуль для тестирования. Мистерия буквально взрывала кусок свинца при контакте с кровью, создавая облако мелких осколков и мощную ударную волну. От человека в таком случае, скорее всего, вообще бы мало что осталось. А пока последний тролль в страхе отшатнулся в сторону, выронив подобранное где-то по пути деревце, Лин быстро переломил штуцер, выдернул и отбросил на землю верхнюю гильзу, затем подобрал заранее оставленный патрон, зарядил, взвел курок и выстрелил в тролля, только успевшего развернуться к нему. Крупнокалиберная пуля пробила импровизированную дубину в лапах тролля насквозь и врезалась в голову, отшвырнув тварь куда-то в кусты. «Еще будут?» — браво спросил Сквиб, не спеша подниматься на ноги. «Нет, больше в округе никого нет», — после паузы ответил Арчибальд. «Даже белок и кабанов распугали, судя по всему. Теперь можно заняться тем, зачем мы сюда пришли».